Глава 8. Ночь прошла на удивление спокойно. Аня думала, что заснуть ей не удастся. Но, видимо, сказались нервные перенапряжения, выпитое вино и мерный звук корабельных двигателей, которые были способны убаюкать даже вопящего младенца. Приняв душ и самым обычным дедовским способом с помощью стирки вручную приведя вещи в порядок, она закуталась в халат и в таком виде юркнула в постель, где, не успев даже оценить мягкость матраса и подушки, провалилась в сон без сновидений. Утром ее никто не пришел будить. Да и, собственно, утро настало только тогда, когда девушка открыла глаза, понимая, что чувствует себя удивительно бодрой и полной сил. Никакого ощущения похмелья, головной боли или слабости. Наоборот, девушка была бодра, как пчелка. Усевшись на кровати, она с удовольствием потянулась, а затем спустила ноги на пол. В комнате тут же вспыхнул неяркий свет. «Доброе утро, госпожа!» — приветствовал ее корабль голосом Марты. «Доброе утро!» — отозвалась Аня, проходя в ванную и разглядывая себя в зеркало. «Ни тебе отеков, ни помятостей, идеальная внешность. Волосы, правда, спутались, и ужасно хотелось помыть голову и расчесаться. Но, к сожалению, ни единого бутылька с шампунем не нашлось. Вернее, не то что с шампунем. Вообще ничего не имелось в ванной, кроме мыла для рук. Вчера Аня ими воспользовалась для мытья тела, и, видимо, сейчас оно послужит и средством для волос. Но ничего не навсегда ж это. Зона комфорта не совсем комфортна, так сказать. После душа и мытья головы стало понятно, что без расчески с такими длинными волосами никак не разобраться. «Марта?» Неуверенно позвала девушка, сомневаясь, что корабль может помочь ей в таком деле. «Да», — немедленно отозвалась та. «А есть расческа?» Закатив глаза, Аня вздохнула. «Да уж, дожилась. Требует от робота предметы гигиены. Скоро, глядишь, со швабрами начнет беседовать. А там недалеко и до философских споров с чайником и мультиваркой. С другой стороны, главное ведь... чтобы они не начали отвечать». «Разумеется», — спокойным тоном сообщил корабль, «вам нужно открыть шкаф рядом с раковиной в ванной. Там найдется все необходимое». «Шкаф? Какой еще шкаф? Как можно не заметить такой массивный предмет мебели?» Вернувшись в ванную, Аня задумчиво застыла напротив раковины, разглядывая абсолютно гладкие стены. «Хочешь почувствовать себя дурой? Начни искать тайник». Минут 5 девушка шарила руками по гладкой плитке, пока не поняла, что затея обречена на провал с самого начала. «Марта?» — со вздохом опять обратилась она к кораблю. «Вам нужно сказать вслух, госпожа». Показалось, или в голосе этой роботицы послышалось ехидство. «Что сказать?» — нахмурилась девушка. «Шкаф». «Шкаф?» — переспросила Аня. И в этот момент с негромким щелчком часть стены просто отодвинулась, обнажая нишу, в которой таилось настоящее сокровище. Распахнув глаза, девушка с тихим возгласом хмыкнула, покачала головой и вздохнула. Да уж, привыкнуть к технологиям не так-то просто оказывается. Чувствуя себя Алисой в стране чудес, не той Алисой, она протянула руку и взяла одну из бутылочек. Ну да. «Так я и думала», — пробормотала задумчиво. «Шампунь. Здесь же нашлись и другие средства гигиены. Гель для душа, мочалка, бритвенный станок, а также самая обыкновенная зубная щетка с пастой и расческа. Правда, для длинных волос она была явно маловата. Тут бы массажная щетка не помешала. Но уж что есть, то есть. На безрыбье и рак рыба, как говорится». Расположившись на кровати, подогнув одну ногу под себя и сидя полубоком, она пыталась разодрать колтуны в спутанных прядях, опасаясь, что станет лысой. За кудрями тоже было сложно ухаживать, но в своем мире у нее имелась и куча средств, всяческих расчесок и прочего инвентаря, а здесь приходилось довольствоваться малым. Не менее 15 минут ушло на приведение головы в порядок. Зато после, с заплетенной косой, умытая, с вычищенными до скрипа зубами, Аня почувствовала себя человеком. А уж когда надела свежую одежду, слегка влажную, правда, но чистую, и вовсе удовлетворенно ухмыльнулась. «Желаете завтрак, госпожа?» — уточнила Марта, видимо, заметив окончание утренних процедур. «Да, пожалуйста», — отозвалась Аня. Она втайне надеялась, что капитан ее не пригласит к себе для приема пищи, так как чувствовала стеснение при воспоминании о вчерашнем вечере. То ли вино было виновато, то ли нервы. Но отчего-то этот мужчина из коварного похитителя стал привлекательным парнем, и внутри все сжималось, едва предмысленным взором возникали глаза Станислава. Одарил же демон этой синевой. Весь день она провела в своей комнате, маясь от безделья. Можно было бы пойти обследовать корабль, конечно, но делать это в одиночку не хотелось, а просить капитана тем более. Да и он, судя по всему, не жаждал ее видеть после вчерашнего. Видимо, счел развязной особой, предпочитая держаться подальше. Что ж, наверное, так даже лучше. Зато не возникает никакого стокгольмского синдрома, когда жертва внезапно влюбляется в похитителя. Уже вечером, устав от лежания на кровати и рассматривания серебристого потолка, Аня решилась все же прогуляться по кораблю, надеясь, что никого из команды не встретит. «Марта, а вы можете провести мне экскурсию? Ну, обзорную, что ли? Просто показать, где и что?» — обратилась к кораблю, особо не надеясь на ответ. «Разумеется», — ровным голосом ответила та. «Если вы готовы, можем начать прямо сейчас. Вчера вы с капитаном посетили мостик. Сегодня же предлагаю вам пройти в противоположную часть корабля. Правда, это достаточно далеко. Прогулка займет около получаса в одну сторону. Наоборот, я даже рада. Устала сидеть на одном месте», — вскочила Аня и пошла к двери. «Показывайте дорогу». Без сопровождения Станислава девушка чувствовала себя гораздо спокойнее и могла идти в таком темпе, в котором ей хотелось, разглядывать корабль и не ждать назойливого сопения над духом. С одной стороны, не хватало разъяснений, с другой, зачем они ей? Все равно рано или поздно ей придется вернуться в свой век, и там совершенно бесполезна будет эта информация. А потому следовало просто погулять, наслаждаясь этим, пока возможно. Центральный коридор был широким и свободным. Серебристо-серые стены, такой же пол, скругляющийся потолок, излучающий неяркий свет – вот что сопровождало девушку всю прогулку. Она видела некоторых членов команды, но те как будто не замечали ее, проходя мимо. Конечно, некоторые бросали на девушку косые взгляды, но заговаривать не пытались. Может, у них приказ такой? Неизвестно. Но это и к лучшему. Общаться с незнакомыми людьми не хотелось. Станислав упоминал, что Марта — военный крейсер, и потому здесь все было устроено просто и лаконично. Наверное, в пассажирских кораблях все иначе. Может, как-то уютнее, но и здесь Ане нравилось. Никакой помпезности, вычурности, все просто и четко сделано для удобства команды и быстрого реагирования в случае опасности. Пару раз она видела экраны, рядом с которыми находились члены экипажа, что-то рассматривая и негромко переговариваясь, но подойти не решилась, следуя указаниям робота. Гул корабельных двигателей становился все ощутимее по мере приближения девушки к корме корабля. Она ощущала легкую вибрацию под ногами, пока шагала к смотровой площадке с большим экраном. В этом месте не горели яркие лампы, наоборот. Свет был приглушен максимально, позволяя без всяческого зрительного напряжения любоваться происходящим на экране, где транслировался какой-то пейзаж явно неземного происхождения. Сиреневые облака медленно плыли по бледно-розовому небу, а вдали виднелась растительность невероятно персикового цвета, которую колыхал легкий бриз. «Здесь красиво», — заметила Аня, обращаясь к Марте. Прикрыв глаза, она как будто ощутила ласковое прикосновение ветра к коже лица. «Спасибо», — раздался позади голос капитана. Вздрогнув и обернувшись, Аня увидела, как мужчина шагнул откуда-то из темноты коридора. Сейчас на нем была надета темная синяя форма, застегнутая на все пуговицы, делавшая капитана еще более привлекательным. В полутьме глаза его казались глубокими темными озерами. Чуть отросшая за день щетина делала весь образ каким-то невероятно волнующим, сексуальным, как сказали бы современницы Ани. Она замерла, словно суслик перед охотничьей собакой, и ждала приближения Станислава. Тот остановился перед ней и улыбнулся одними уголками губ. «Добрый вечер, Алита!» Мягко раскатав букву «Р», произнес мужчина, глядя на нее с непроницаемым выражением лица. «Добрый вечер, Станислав!» — ответила Аня, смутившись и чувствуя, что краснеет. «Марта известила, что вы хотели прогуляться. Я не стал мешать. Сейчас возвращаюсь к себе и решил поприветствовать вас. Спасибо!» Не зная, куда девать руки, девушка сцепила пальцы между собой. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке в присутствии капитана и старалась как-то унять странное волнение, охватившее ее. «Мне кажется, здесь прекрасно!» — воскликнула она, кивая на экран. «Что это за место?» Станислав вздернул бровь удивленно. «Таурус», — ответил, поворачиваясь и глядя на немного сменившийся пейзаж. «Одна из необитаемых планет нашей галактики. Растения выделяют наркотический газ. Находиться без скафандра там невозможно, но виды потрясающие. Одно время правительство пыталось колонизировать планету, построили защитный купол, обеспечили всем необходимым переселенцев, однако те по неизвестным причинам разрушили свои жилища и вышли на поверхность без защиты. Об их дальнейшей судьбе неизвестно. Была выслана экспедиция на поиски людей, но вернулись они ни с чем в итоге, поэтому мы не знаем, что произошло. Животные здесь есть. Правда, ни одного хищника, травоядные по типу земных ленивцев, очень медлительные и любящие поесть и поспать существа. Оно и неудивительно, все они наркоманы. Поэтому предположение, что переселенцы могли пострадать от лапы когтей местной фауны, отмели сразу. Ужас. Покачала головой потрясенная Аня, следя, как облака исчезают за горизонтом. Бедные люди. Неожиданно она почувствовала глухое раздражение. Если быть объективной, то этот человек похитил дочь императора и везет ее неизвестно куда и неизвестно зачем. Настоящая Рита бы никогда не стала с ним ужинать и вообще общаться, наверное. «Завтра утром выходим из петли и начинаем торможение», — сообщил Станислав, поворачиваясь к девушке. «К вечеру уже будем на месте». «А потом что?» — со злостью прищурила она глаза. «Меня как племенную кобылу поволокут к алтарю?» «Что?» посуровил лицом Станислав. В голосе его послышались стальные нотки. «Я некомпетентен отвечать на ваш вопрос. Однако хочу заметить, что соблюдение договоров на высшем уровне позволяет народу доверять своему правителю. Если вы дали обещание, то должны выполнить его». «Не давала», — брякнула в сердцах Аня и прикусила язык. Истинного положения дел ведь она не знала. Капитан прищурился, вскинув голову и разглядывая ее лицо. «Не знаю почему, но я верю вам», — внезапно сказал он. «Император Бодрум дал приказ доставить вас к нему для исполнения договора, но если окажется, что вам понадобится улететь обратно или куда-то еще, то можете обратиться ко мне, постараюсь помочь». «Подработкой в такси займетесь?» — съехидничала Аня и тут же смутилась. «Извините. Я благодарна вам за это предложение и воспользуюсь им при необходимости. Главное, чтоб ни у вас, ни у меня не было неприятностей в результате». «Разберемся», — отчеканил Станислав. «Проводить вас?» Кивнув, Аня, повинуясь внезапному порыву, подхватила капитана под руку, чего тот явно не ожидал, но согнул руку в локте и пошел медленнее, приноравливаясь к ее шагу. «Мне всегда было интересно, что там такого завлекательного в прошлом, что многие историки упорно его изучают?» Заметил он, покосившись на девушку. «Ну, всегда же есть тайны, которые хотелось бы раскрыть», — пожала она плечами, уже не ощущая накатившегося раздражения. «Например, я сейчас занимаюсь изучением далеких 20 и 21 веков». «Привлекают войны и разрушения?» — усмехнулся капитан. «Читал, что в то время люди частенько воевали на своей единственной планете». «Действительно», — задумчиво отозвалась девушка, — «было такое. И мне интересно, можно ли было избежать всего этого? Что владело умами людей того времени?» «Жажда», — пожал мужчина плечами. «В любой войне виновата жажда. А чего именно, не так важно. Ведь в результате страдают простые люди. Правители в итоге могут меняться, могут оставаться прежними, но в войнах, я считаю, победителей нет, если гибнет народ. Люди вообще жестокие существа, заметила Аня после недолгого молчания. Она чувствовала тепло тела Станислава, крепость мышц под тканью пиджака. Видела четко очерченный профиль, высокие скулы, нос с небольшим шрамом сбоку, устремленный вперед взгляд, сурово сжатые губы. «Вы правы», — внезапно замедлил ход он, поворачивая голову и глядя на нее. «Нет более страшного существа, чем человек». Мужчина давно был уверен, что нет более бестолковых существ, чем женщины. Все эти ужимки, флирт, смешки и попытки хоть как-то и хоть кому-то понравиться бесили его. Но в Арите он не видел всего этого. Может, потому что она была из высшего дома, принцесса, совершенно неровней ему, и даже не того типажа, что нравился всегда. Но было в этой девушке что-то такое, волнующее. Он не мог подобрать подходящего слова. Что-то такое, что привлекало его. Мысли? Чувства? Сложно было разобраться во всем этом, когда она шла вот так вот рядом, непринужденно положив свою тонкую кисть на сгиб его локтя и рассуждая о том, что во все времена были желающие развязать войну. Что за тема для общения с противоположным полом? Она бы еще устройство корабля начала обсуждать. Хотя, наверное, от этой конкретной представительницы слабого пола можно ожидать и не такого. Усмехнувшись, Станислав внезапно понял, что ему нравится слушать голос Ариты, то, что она говорит. Мысли ее были созвучны его собственным, и он поймал себя на том, что просто молчит и наслаждается ее обществом. Наконец, длинный коридор закончился. «Ваша каюта», прокомментировал Станислав, останавливаясь напротив двери. «Если хотите, Марта разбудит вас завтра, чтобы вы посмотрели, как мы будем выходить из петли. У нас установлен новейший экспериментальный аннигилятор, изобретенный нашими учеными недавно». «Хочу», — просияла Аня, глядя ему в глаза с улыбкой и подмечая, как в ответ на его лице появляется ямочка возле губ слева. «Аннигилятор. Знать бы еще, что это за зверь такой. Тогда до завтра». Внезапно Станислав захватил ладонь девушки в свою руку и поднес ее губам, касаясь тыльной стороны легким поцелуем и глядя при этом своими синими глазами прямо в душу. «До завтра!» — поежилась Аня, когда он выпрямился, все еще не выпуская ее руки. Ей показалось, что большой палец капитана погладил ее по центру ладони, но касание было настолько мимолетным, что расценить его как ласку не было возможности. Войдя в комнату и закрыв дверь за собой, Аня прислонилась спиной к ней и замерла, крепко зажмурив глаза. Сердце ее билось как сумасшедшее. Но разве так бывает, чтоб увидеть человека и ни с того ни с сего влюбиться в него? Как она будет жить, вернувшись в свой мир, в свое время, если перед глазами стоит улыбающийся Станислав Якрякардан, затмивший даже воспоминания об Артеме, будто того и не было.